Алло, я слушаю. Ты кто? А ты кто? Ну, я тебе сейчас на страницу писал. Ну и что теперь? Нахуй ты страницу взломал бы. Что хочу, то и взламываю. Что ты мне сделаешь, блядь? А? Ты мне запретишь что-то взламывать? Ты что, ебанутый? Слышь, ты нормально разговариваешь, я с тобой нормально общаюсь вроде. Ну так и я с тобой нормально общаюсь. Пидор. Ты без мата. Слышь, ты уебище, блядь. Ой. Что такое? Ты хочешь встретиться или что? Это вообще не проблема. Понимаешь, дело в том, что я не встречаюсь с сыновьями шлюх. Понимаешь? Ух, сука, ты пиздец, все за гандон, блядь. Не, ну просто после того, как я эту шлюху выебал в рот, как бы, ну ты же понимаешь, да, что общаться с тобой это зашквар. Ты вообще кто? Я тот, кто ебал твою мать в рот. Ты ёбнутый, нет? Нет. Ёбнутая твоя Как мать, тебя на... Ты... потому что когда я Ты ебал найди... ее Ты в рот. скажи, как тебя найти. Ты скажи, как тебя Как меня найти. найти? Смотри, объясняю. Находишь, значит, жопу своей мамки, да? А потом оттуда чуть-чуть выше, выше, и ты видишь рот. И вот там вот когда-то был мой член. Можешь по запаху попробовать меня найти? Сука, пидорас, я твой номер пробью, бля, я того рот ебал, да, я твой рот выебу, нахуй. Пидорас ты ебаный, понял, нет? Нет, не понял. Ну ты поймешь, бля, я за свои слова отвечаю, я твой номер пробью, сука. Я тебя Так. нахуй завтра найду, я твой рот Так. выебу, понял, нет? Ты гомосексуалист? Мне похуй, веришь, нет, я твой рот нахуй разорву, блядь. Дебил А, ты то есть ебаный, ты твой номер... бисексуал, да? Вот ты и с мальчиками, и с девочками Твой ебешься. номер, твой номер... По твоему номеру, блядь, найти, где ты живешь и кто такой, для меня это не проблема. Я И это что сделаю теперь? прямо И что сейчас, нахуй. теперь? Ну и что Я теперь? тебя, блядь, найду, нахуй, я твой рот, нахуй, разорву, пидор ты ебаный. Я Я не твое, сука, хочу очко, вступать нахуй, с тобой в разорву, блядь. сексуальную связь. Нет, нет, Ты, спасибо. блядь, вступишь, нахуй, Меня со сыновья связь, блядь, со шлюх всеми не подряд, понял? привлекают. Нет, блядь. Я твою жопу разорву, дебил, блядь, ебаный, Угу, нахуй. угу, угу. Я за свои слова отвечаю, блядь. Я завтра, нахуй, номер твой пробью. Я тебя, сука, Не найду. Я твое надо очко пробивать, разорву, нахуй, на пожалуйста, не куски, блядь. надо. Не надо Я пробивать, тебе сказал, послушай, я я тебя найду, пошутил. блядь. Для меня это, Это была нахуй, не шутка. проблема, Это блядь. была шутка. Да прости меня, я не Мне хотел похуй, этого веришь, говорить. нет? Слушай, давай как-то, ну, а давай как-то, ну, может, ну, без вот этого разберемся. Давай просто, ну, я там, да, был неправ. Не-не-не-не-не. Не-не, подожди, ну, я был неправ, да, возможно. Ну, послушай, ну, просто тебе не понять, что такое ебать твою мать в рот, понимаешь? Я твою мать, я всю твою породу выебу, я всех твоих родственников выебу, нахуй. Понял, нет, блядь, гондон ебаный ты, Слушай, блядь. а родственников со всех сторон, или только со стороны отца, или только со стороны матери? Я всех твоих выебу, нахуй, понял, Прямо нет, блядь, всех-всех-всех? дебил. А дядю Васю Всех, тоже нахуй, выебу, выебешь? блядь. Дядю Васю тоже Тебя, блядь, в выебешь? первую очередь, я тебе твое очко Нет, разорву, нет, а дядю дебил, блядь. Васю выебешь? Да хоть дядю Петю, блядь, твоего Ну, выебу, слушай, только нахуй. проблема в том, что дядю Васю сначала откопать нужно будет, чтобы выебать, а потом только ебать. Я тебя закопаю вместе с ним, бля. Меня? Ой, слушай, спасибо тебе. На самом деле, мне больше нравится кремация. Потому что кремация — это более цивилизованный метод. Закапывать вот это вот, блядь, черви жрут, нахуя. А кремация — самый нормальный раз. Все, типа, распад быстренько произошел, и в воду, и все. Я тебе жопу разорву, вот что я тебе скажу. Ты, сука, тварь ебаная, понял, нет? Угу. Да, я понял. Я твое, блядь, очко буду рвать, нахуй, до тех пор, пока от него, бля, ничего не останется, бля. Хуйня ты конченая, понял? Нет, бля, ты просто А конченый, что нахуй. тебя так зацепило, скажи мне? Все дело в том, что Я я тебя... рассказ... Что тебя зацепило? То, что я признался тебе, что у меня был секс с твоей матерью, или что? В чем проблема? Само твое существование меня зацепило, тварь, бля. Существование. То есть то, что я ебал твою мать, тебя не зацепило совершенно. Ты ж, блядь, дебил, я твою жопу буду ебать, понял? Нет, бля, я тебе ее разорву, нахуй, на Нет, я куски, тебе не блядь. разрешаю этого делать. Я тебя, сука, спрашивать не буду, понял? Нет, блядь, я тебя, Ну, нахуй, мне не завтра важно. найду, блядь. Смотри, Я тебе не тебя нужно ничего разорву, я тебе, спрашивать. нахуй, очко, блядь, Объясняю. ебать буду очень Тебе не долго, нужно нахуй. ничего спрашивать, потому что я тебе уже только что сам все объяснил, что я против насильственных действий сексуального характера в отношении моей персоны. Я твое очко разорву, дебил. Ты не понимаешь, не разорвешь. Ты в этом Понимаешь? уверен, нет? Ну, естественно, я же этого не хочу. Вот твоя мамка не хотела, чтобы я выебал ее в рот, поэтому я ее в рот ее выебал. А я совершенно не хочу вступать в сексуальную связь с тобой, вот, грязный мужлан, поэтому иди нахуй. Алло. И... Что? Успокойся. Слышишь меня, нет? Давай, базарь. В смысле, базарь, слышишь? Ты что, торговца, что ли, нашел такой? Слышь, блядь? Ты хуй изо рта достань сначала, а потом разговаривай уже. Слышь? За углом посышь, долбоёб. Ты меня слышишь сейчас, нет? Я говорю, за углом посышь, придурок. Блядь, ты что, такой охуевший, что ли, побазарить полюбил, охуевший, блядь? Твой рот. Мой рот? Мой рот охуевший. Хуй не ел, блядь, и тебе не советую. Он охуевший, блядь, слышь, еблан, известно, да. Блядь, ты же главный хуесос, блядь, на районе. Бля, ты отвечаешь за свой базар, который ты сейчас ведешь? Ты мужик, нет? Скажи мне. Я не знаю вообще, что в твоем понимании мужик. Блядь, мужик, ебать. В общем понимании, ты мужик или нет, блядь? Ты отвечаешь, ну, я не, за свои я не слова, понимаю, блядь. Я не понимаю, что ты вкладываешь... Ты несешь ответственность за свои поступки, блядь. Конечно, естественно. В первую очередь... Несешь? В первую, ну, очередь, давай встретимся, я несу ответственность. Мы с тобой. В первую очередь я несу ответственность за то, что, ну, выбил твою мать в рот. Ну давай мы с тобой встретимся, и ты мне в лицо скажешь, хуесос или... Повторяю еще раз. Я несу ответственность за то, что выбил твою мать шлюху в рот. Да, за это, блядь, я несу. Бля, ты что, вообще ебанутый, что ли, стоишь? За маму я тебя вообще нахуй, блядь, сейчас найду, да, того рот ебал, ты, блядь. Ты пососешь, понимаешь? Как она, собственно, сосала, так я и ты пососу. Будешь сосать. Это у вас семейное. Ты где находишься? Ты с какого района вообще? Ты мне вот кони сейчас, блядь. Я тебя сейчас найду, в жопу выебу, блядь. Еще один гей. Ты откуда сам такой рискованный, слышишь, блядь? Слушай, вы из гей-клуба мне звоните, что ли, или как? Я не пойму. Блядь, я тебя в этот гей-клуб, блядь, пропишу, ты будешь там, блядь, развлекать таких же уебанов, пидоров, как ты, блядь. Как и ты, понимаешь? Я понял. Если ты сейчас умеешь так пиздеть, ебать, ты скажи мне свой адрес, где ты сейчас находишься, блядь. Записывай адрес. Бля, давай диктуй, записываю. Ты записывай, блядь, а не запоминай, дебил. Ты ж, блядь, наркоман нахуй, у тебя память не работает. Я тебе говорю, диктуй, долбоёб, блядь. Ты пишешь или нет, долбоёб? Я не буду два раза диктовать. Я тебе наебали спермой, напишу, диктуй, говорю. О, нихуя, вот это у вас головой устрица развлечение. Короче, улица Пушкина. Да адрес свой диктуй, тварь, блядь. Улица Пушкина. Я твою маму ебал, уебан, адрес диктуй, блядь. Улица Пушкина, диктуй, долбоёб, записывай нахуй. Ну, блядь, давай дальше, улицу Пушкина, и чё? Дом Колотушкина. Блядь. Ебать ты, чё за очкун, слышь, блядь? Так, уёбок ты записал, блядь, придурок? Блядь, ты скажи, где ты находишься, я приеду твою маму выебу, я блядь. Я же тебе сказал, я нахожусь... Бля, в натуре, вот скажи, где ты сейчас находишься, я приеду твою маму выебу. Вот тебя буквально на твоей сейчас... спине выебу, блядь. Я объясняю, объясняю. Прямо сейчас я приближаюсь к... левому полу. К левому яйцу своему, долбоёб, блядь. Подлетаю, драчун, значит, на крейсере. Блядь. Слышь, уебок, блядь. Ну. Ну, блядь, скажи, я его маму, я твою маму на твоей спине выебу. Скажи, где ты сейчас находишься? Я сейчас в данный момент нахожусь на спине, блядь, твоей мамы. Бля, ты мужик или кто, бля? Я нахожусь на спине ты твоей мамы. Ты мужик или кто, бля? Бля, я не понимаю, что... Локатор есть у тебя? Сань, у тебя локатор есть? Бля, пацаны, только не локатор. Пожалуйста, не надо, блядь. Бля, я пошутил, чувак, я пошутил. Все, забудь. Я тебя это... сейчас найду, я твою маму выебу, нет, понял? Слушай, нет, только не локатор. Пожалуйста, не включай его. Только не пеленгуй. Бля, ну давай как-то по-братски. Я сейчас тебя найду и твою маму выебу. Не, подожди, подожди, давай, стой, подожди. Я был неправ, да, давай как-то по-другому решим. Это твой номер? Нет, это не мой номер. Это твой номер? Нет, это не мой номер, это я взял. Ну я сейчас найду, где этот номер находится. Не-не-не, подожди, я сейчас взял позвонить у знакомого. Подожди, не ложи, я тебе сказал трубку, долбоёб. Подожди, не пеленгуй, не надо, нет, не пеленгуй. Слушай, не надо, давай как-то договоримся. Нет, давай договоримся, я сейчас брошу трубку, нахуй, сука. Алло, Амар. Алло. Алло. Амар. А-а-а. Бля, пацаны, запеленгует, ёпта, бля. Что делать, сука? Ебать, слышишь? Я тебя выебу, бля. Не надо, послушай, подожди, сколько денег? Страшно, давай я денег заплачу, сколько на телефон положить, чтобы типа ты Умар, просил меня? Тормозни, хуила ты ебаная, бля. Ты где сейчас находишься? Чем занят? Как он с друзьями общается? Слышишь? Бля, алло. Это ж день. Алло, чем Умара. Мельдишь, нет, Умара позови. Бля, мы с собой номер чем? А что мы пообщаемся, Мельдикен, брат? По-братски пиздить керек, бля. По-братски пиздить керек? Хочешь, ебаный брат, бля. Ты на каком языке базаришь вообще, а? Придурок. Бля, московский мегафон номер. Что нердекен там, моя 925, бля. 925-359-53-20. Бля, не пробивай, пожалуйста, не надо. Там, точно. Бля, пожалуйста, я не надо, я не денег дам. Дам. Все, пожалуйста, не надо. Кроме Ямстрома, еще я дам. Не пробивай, бля, нахуя ты че? Мамка, если узнает, заругает меня, слышишь? Не чешем, там мне еще электрон. Сколько заплатить надо? Подожди, ну серьезно, я готов, правда. Ты уголь мне надо? Мне звонит электроном надо, ма, бля. А, начальником, а? Надо мне все вриебанать. Дур... А, скривушка, 3... мама, нам она. 53-22. Бля, пацаны, только да. Не это, я вас прошу. Что-то долго как-то пробивается. Бля, постарайся как-нибудь, блядь, найти этот номер, блядь. Не надо ничего искать. Бля, ёмщу на друге, бля. Бля, брат, не обещу еще Адама, бля, а не ему судебный, бля, еще Адам, не так, мало там. Бля, с электром, нахуй, не гнать эти суэлеми, Адам, че, бля. Они ему судебный, блядь. Это казахский или что? Бля, в смысле, Умар, ози не могу ничего сойлеяния вар, бля. Адам времена ты был башка телефон на своей электроме. Я ебу, вот, блядь, сам не могу понять, блядь. Что за хуево, блядь. Бля, не знаю, ебаный урод. Пацану позвонил, блядь, пацан в бешенстве на него тоже хуйню написать, сказал, блядь. Ему отвечаешь, ему похуй, он так и пиздит, долбоеб, радио ебучее, блядь. Слышишь, радио, ты бы ебал-то свой завалил? Бля, хую. Короче, блядь, на старой страничке этого пацана, на его знакомого, короче, блядь. Всякую хуйню понатыкал, короче, фотки, не фотки, блядь. И, короче, бля, на него начал наезжать, бля. Бля, попробуй, брат, набери меня. Послушай, не надо. Ну, не надо, ну, хорошо, послушай. Хорошо, я тебе наберу. Давай. Алло. Не надо, ну, серьезно. Хуепутало, ты здесь? Ну, не надо, блядь. Ну, послушай, ну, нахуя вот это пробивание? Бля, ты что думал, в огород камнем попал, что ли, или что, бля? Я же сейчас за этот камень, блядь, всю жизнь с тебя вытрясу, долбоёб. Не надо, пожалуйста, ну, серьезно, ну, сейчас, к чему это все? Меня мамка заругает. Не надо, бля. Я твою маму на твоей спине, идиот, бля. Не. Я же тебе сказал, что я это сделаю. Не надо, пожалуйста. Я тебе сказал, что я это сделаю. Я тебя найду, сука, я это сделаю, бля. Ну, если ты меня найдешь, ты то не был, гондон, бля. Давай я тебе заплачу денег, слушай. Блядь, каких нахуй денег, уебок, бля? Ну, сколько нужно заплатить, чтобы ты меня не искал? Не, ну подожди, ну зачем меня искать? Не надо. Сколько у тебя тебе заплатить? У тебя, бля, денег не хватит столько платить. Нет, ну давай как-то решим нормально. Че, бля, нихуя. Вот разборки, вот эти искать. Ну, давай решим так. Мы сейчас давай разберемся. Так. Сейчас тебя найдет человек, и мы разберемся с тобой. Не, давай так. Я даю тебе 30... Я твою маму 30 тысяч тебе вот даю. Это я тебе серьезно говорю. Даю тебе 30 тысяч, да? 30 тысяч. 30 тысяч раз в рот возьмешь? 30 тысяч раз пинков под зад. Или 30 тысяч раз мамашу маму свою подставишь. Нет, твою мамашу ебу. 30 тысяч раз маму свою подставишь, говоришь? Ебу твою мамашу. 30 тысяч раз. Договорились? Бля, ебать. Ты, брат, нахуя, да хуя на себя берешь, да хуя, бля. 30 тысяч, да хуя, да? Ну, ебать, давай сбросим до 10, окей, хорошо. Ебать, ты да хуя на себя берешь, да, хуя, да. Я бля, его маму. Ну ладно, вот, хорошо, давай 3, ты вообще, вот 3 знаешь, я бля, точно то, могу. Ты сейчас, блядь, нихуя не с хуила московским пиздишь, бля. Так, ты а знаешь, с кем я пижу? Бля, ну тут скажи мне адрес, блядь. Я сейчас подхожу к тебе, так мы выясняем, блядь. Я же тебе сказал адрес. Вот скажи улица мне адрес, Пушкина, блядь. Улица Пушкина, дом Колотушкина. Да я тебя на спине Пушкина ебал, баран, блядь. Вместе с Достоевским, блядь. И вот, блядь. Ой, блядь. Тебе смешно еще, блядь, охуеть. Не, ну хорошо, хоть ты Достоевского фамилию знаешь такую. Короче, ладно, дебил. Блядь, я дохуя тебя знаю, не такой тупый. Ебало завалил. Еще раз, сучара, ты позвонишь на этот номер. Ебало завалил. Слышь? Ебал завалил нахуй. Так вот, я тебя чмо. Завалю сейчас, говорю, олень, еще блядь. Раз ты чмошник, наберешь на этот номер, блядь. У тебя будут я большие проблемы. Я еще раз наберу на этот понял, номер, обезьяна. Блядь, и тебя вытащу, блядь, и тебя в жопу выебу. Понял меня? Ну, попробуй. Ты меня понял? Попробуй. Нет? Попробуй, чмошник, только блядь, набери нахуй. В смысле на этот попробуй? Номер. Я не буду пробовать, я это сделаю, блядь. Давай нахуй, давай, только мамашу свою захвати давай, с собой, давай. Не забудь, дебил. Ну ты скажи, где ты находишься, я сейчас я приеду. Я же сказал, блядь. Где я нахожусь. Не буду время дохуя тянуть, блядь. Дебил, Пушкина, Колотушкина, подъезжай, мразь. Бля, я же тебе говорю, блядь, скажи мне нормальный свой адрес, блядь. Нормальный я адрес сказал, на твоей ты спине не, выебу, если ты не знаешь, будет. Если ты не знаешь, что такое дом Колотушкина, это твои лично проблемы, долбоеб тупорылый, блядь. Блядь, слышь, уебок, блядь. Уникальное, я ебал, архитектурное блядь. Строение. Твоей домовой книжкой, блядь. Да, и по фотоальбом еще не забудь. Блядь, и фотоальбом твой, блядь. Фотоальбом. Слушай, а у меня вот есть Запорожье старый, выебешь его в выхлопную трубу, а? Блядь. Давай я глушитель, блядь, тебя засуну, блядь. Ты сказал, что ты будешь ебать все мое. Домовую книгу, там, семью и так далее. Так может быть, Запорожье тогда выебешь? Я тебе домовую книгу выебу. Да-да, окей, да моя книга, я понял, Запорожец мне выебешь? Ну, по-братски, пожалуйста, раз уж все ебать будешь, так может выебешь все Запорожец, да, окей? Ну сейчас, я короче, минут 10, наверное, осталось, человек найдет, где ты находишься, блядь. Бля, пожалуйста, пацаны, не надо, блядь. Только не это, только не приезжайте, блядь. Это ж, блядь, нахуй надо, опять этот труп, опять копать вот это вот, блядь, воняет этот мертвечина, нахуя, не я надо, блядь. Я закопаю, блядь, просто. Ты не будешь вонять просто, понимаешь, блядь, людям, блядь, зло нести, блядь. Противность какое какую-то. Зло? Ты, я какое тебя просто зло? Закопаю, ты даже вонять подожди, не будешь гандоном. Какое зло? Секундочку. Блядь, какое зло, блядь? Ты долбоёб, ты зло? За своим языком следишь? Послушай, мой язык говорит, что ебал ты в жопу твою мать. Ты за своим языком следишь? Я тебе мой вопрос язык, задал, блядь. Мой язык ты еврей, говорит, что ли, я ебал на вопрос в жопу отвечать, твою блядь. Мать. Мой язык или ты говорит, что блядь. Я ебал в жопу твою мать. Что в этом бля, злого? Бля, хорошо, вот сейчас этот человек найдет тебя, блядь. Что злого в этом? Я твою маму в натуре выебу на твоей спине, блядь. Я хуй его знает. Если ты не сирота какая-нибудь, блядь, это будет очень печально, блядь, если ты сирота, блядь. Но если я тебя найду, блядь, ебать, что я с тобой сделаю, блядь. Да, хорошо. Ну, ты как найдешь, ты сообщи хоть, окей? Блядь, я как найду тебя, я на этот номер наберу, блядь, скажу, блядь, выползай хуй. Сучара, только попробуй сюда набрать. Если ты сюда наберешь хотя бы еще один раз, у тебя будут огромные проблемы. И я не шучу. Давай я сейчас трубку положу и опять наберу на этот номер, бля. Ты можешь тогда сразу себе подписывать давай смертный... Давай в данный момент, сейчас я можешь положу сразу, трубку, бля, можешь сейчас сразу наберу, себе подписывать чё, смертный приговор, чмошник. Я тебе говорю. Да если ну нахуй, ты что, меня раз, напугать решил, слышишь? Если ты еще раз сюда наберешь да чмо, не пугай, в твоей уже, жизни дебил, начнется бля. Черная полоса, и таких я дохуя еще видел, блядь. Да ты пососешь чмо. Ты что, меня проверить хочешь, что ли, блядь? Хули тебя проверять, блядь, ты очкошник. О, очкошник, блядь, смотри, сука. Ты что, мне не верил, что ли, мразь, блядь? Понял, да, дебил еще, вообще, на что ты подписался? Блядь, я? Я никогда ничего не понимаю, блядь. Пиздец, вот это ты... Понимаешь, когда как такие пидоры, как ты, блядь, пытаются что-то объяснить, блядь. Пиздец. Они даже объяснять не умеют, они что-то пиздят там, блядь. Оху, блядь. Нормальные пацаны ничего не понимают, блядь, слышишь? Вот сейчас ты попиздишь там и все, да? Но как я понимаю, ты, блядь, русский язык хуево понимаешь, да? Нет, почему? Я по-моему, русский язык понимаю больше тебя, бля. Вот закрой, сука. Я тебе, дебил, что сказал? На этот номер не я твою маму выебу, сука, если ты еще раз так скажешь. Да. Ой, еблан, пиздец. Так ты, сука, ты так попадаешь, нахуй, просто пиздец. Блядь, где я попадаю? Давай приедь, бля. Я сейчас нахожусь, блядь, в Балашихском районе, блядь. Скажи, микрорайон Дзержинского, приедь сюда, бля. У тебя есть... И мы сейчас выясним, блядь, кто ошибается, кто нет, бля. Ебал завали, ебал завали. У тебя есть домашние животные? Долбоёб, бля. Ну ты приедь, ты же ебать, что за мужик, бля. Ну приедь, пообщаемся, бля. Ответь на вопрос, у тебя есть домашние животные? Блядь, я домашними животными не пользуюсь, мне есть тёлки, которых можно выебать, бля. Пользуешься, да. Если ты по себе людей меришь, блядь, домашних животных ебешь, бля, то не думаешь так. Алло. Чё ты, где, тварь, бля? Да вот мамку твою в жопу ебу. Блядь, да ну нахуй. Да, нормально так, хорошо дает вообще. Бля, отвечаешь? Пролетает просто со свистом. Очко отвечаешь золотое. На пидора, пидора, а чё, отвечаешь? А что я перед каким-то пидором отвечать буду? Бля, ну ты на пидора отвечаешь? Ты пидор, ты на пидора и отвечай. Бля, ты где вообще находишься сейчас? Скажи, я твою маму ебал, бля. Ты знаешь, это какая-то бля, ну такая... где ты находишься? Вот это какая-то мне, такая бля. Формула. Я его маму ебал, я приеду сейчас, я вот выебу, бля. Всегда, всегда за вопросом, где ты находишься, следует утверждение «уебли маму». Тебе не кажется, что здесь есть какая-то сакральная взаимосвязь? Бля, ну я приеду в натуре, это сделаю, понимаешь? Я понимаю, я не понимаю. Я не понимаю. На ветер выкидывать. На ветер я приеду выкидывать, на твоей да. спине твою маму выебу, бля. Ты приедешь покататься на моей волосатой яве, максимум, понимаешь? И бля, то, я приеду, я тебе говорил, что я пидоров я не катаю. Я твою маму на твоей спине выебу, понимаешь? Да. Это максимум, что я сделаю, бля. Почему максимум? Просто я твою маму на твоей спине а выебу. Минимум, и все а будет минимум нормально какой? Потом, бля. А какой минимум? А минимум это не заслужил, бля. Не заслужил. Того вообще по максимуму да. будет, бля. Угу. Ну где ты находишься, я твой рот ебал, бля. Ну отправь смс-кой сюда адрес свой, бля. На этот номер, бля. Я же нормально, тебе блядь, улицу, блядь, нормально я дом, блядь, нормальный номер долбоёб. Квартиры, блядь, подъезд какой, блядь, я приеду я просто твою маму, тебе, в принципе, не выйду, тебе, и я тебе, и на этом базар окончен, понимаешь? Я тебе выдал только что свой адрес, улица Пушкина, дом Колотушкина. Если ты настолько туп, что ты не можешь блядь, добраться до этого адреса... Я твой дом Колотушкина ебал, понимаешь, слышишь ты, блядь, уебан деревенский, блядь. Слышишь меня, нет? Все, обезьяна, ты заебал. Давай, нахуй пошел. Блядь. И не звони сюда долбоёб, больше никогда. Меня, никогда блядь, не ты звони. Ты мне проблемы обещал. Я уже третий раз звоню да. на этот номер. Ну так где пиздец, ты уже в трёхкратном размере пиздюли получаешь. Ожидай.